Борис Акунин, «Любовница смерти», декаданский детектив. Автор благодарен Сергею Гондлевскому и Льву Рубинштейну, которые помогли персонажам этого романа, Гондлевскому и Лорелее Рубинштейн, написать красивые стихи. Глава первая из газет. «Самоотверженность четвероногого друга». Вчера в 3:00 по полуночи жильцы доходного дома общества «Голиаф», что на Семеновской улице, были разбужены звуком падения некого тяжелого предмета, после чего раздался протяжный вой. Выл пойнтер фотографа С, снимавшего ателье в мансандре. Вышедший на шум дворник посмотрел вверх и увидел освещенное окно, на подоконнике коего стояла собака и выводила душераздирающие рулады. В следующий миг дворник заметил лежащее внизу неподвижное тело самого Ц, которое, по всей видимости, и являлось предметом, чье падение произвело столько шуму. Внезапно, прямо на глазах у пораженного дворника, пойнтер прыгнул вниз и, упав, неподалеку от трупа своего хозяина, расшибся об булыжную мостовую. Существует множество легенд о собачьей преданности. Однако ж самоотверженность, преодолевающая инстинкт самосохранения и презирающая самая смерть, у четвероногих встречается крайне редко. И уж тем более редки среди наших меньших братьев случаи явного самоубийства. Первоначально у полиции возникло предположение, что Ц, отличавшийся беспорядочным и не вполне трезвым образом жизни, выпал из окна по случайности. Однако, судя по стихотворной записке, которая была найдена в квартире, фотограф наложил на себя руки. Мотивы этого отчаянного поступка не ясны. Соседи и знакомые Ц утверждают, что никаких причин для сведения счетов с жизнью у него не было, и что, напротив, в последние дни Ц пребывал в самом приподнятом настроении. Л.Ж. Московский курьер, 4, в скобках 17 августа 1900 года, 6 страница. Тайна роковой пирушки раскрыта. Невероятные подробности трагического происшествия в Фурманом переулке. Как уже сообщалось, 3-го дня именины, устроенные гимназическим учителем Саймоновым для 4 сослуживцев, закончились самым печальным образом. И хозяин, и гости были найдены вокруг накрытого стола бездыханными. Вскрытие мертвых тел обнаружило, что причиной смерти всех 5 стала бутылка портвейна Костелло, содержавшего чудовищную дозу мышьяка. Это известие всколыхнуло весь город, и спрос в винных лавках на вышеозначенную марку портвейна, прежде любимого москвичами, совершенно прекратился. Полиция начала дознание на разливочном заводе братьев Штамм, поставлявшим Костелло виноторговцам. Однако ныне со всей достоверностью можно утверждать, что почтенный напиток ни в чем не повинен. В кармане сюртюка Саймонова найден листок со стихотворением следующего содержания. «Прощальное. Без любви жить невозможно, озираться осторожно, подхихикивать натужно, мне теперь уже не нужно. Все, насмешливые люди, позабавились? И будет. Пособите молодцу приготовиться к венцу. Пред разверстую могилой крикну той, что мне открыла тайну страшную любви. Как цветок меня сорви».